Глава 10. Потрясающее открытие. Кейт. В руках у Марселы была так называемая несанкционированная копия. С виду обычный лист бумаги, но особый ореол, мерцающий, изумрудный, подтверждал, что подруга нашла нелегальный магический отпечаток какого-то документа. В империи, где любой подданный имеет в своем распоряжении запас магии и может воссоздать любой предмет, копирование бумаг и документов привело бы к полной неразберихе. Вот поэтому лунные драконы принимают все меры, чтобы не допустить распространения подделок. Мы с детства знаем, что к несанкционированным копиям лучше не прикасаться, неизвестно, как сработает защита. Бумага может рассыпаться прямо в пальцах миллионом отвратительных личинок или потечет по рукам противной коричневой жижей. Я тоже грешна. Один раз мне пришлось изготовить нелегальную магическую копию, но от этого зависела моя жизнь. «Марсик, брось!» «Нет, Кейт, это копия страницы Ирелианского вестника!» «Ну и что? Марселла, брось немедленно!» Лист бумаги в руках моей неосмотрительной подруги дрожал и пульсировал, того гляди взорвется, но Марс не сдавалась. «Мне кажется, здесь про нашего Эдварда», — выпалила она. «Ты только послушай. Заголовок. Вопиющее нападение. И дальше. По сообщению нашего агента, небольшое селение вблизи Вишневых холмов в очередной раз стало объектом посягательств у старанских вергов. Вот что нам рассказала ирелианка Эмма, бизнес-леди, миловидная хозяюшка придорожной гостиницы. Мы живем в постоянном напряжении. Каждый день в дом могут валиться эти оранжевые громилы. Они уже реально достали. Почему лунные драконы не защищают нас от террора? Пора бы правительству задуматься о проблемах приграничных территорий. На этот раз верги захватили селение ночью. Многие мужчины пострадали от их пудовых кулаков. Но захватчикам не повезло. Марселла взволнованно читала, а я слушала ее, не дыша. И вдруг лист, окутанный изумрудной дымкой, с тихим урчанием выскользнул из пальцев подруги и резко взметнулся к потолку. От неожиданности мы с Марселлой синхронно вскрикнули. «Держи его!» — завопила я, забыв, что всего минуту назад призывала подругу побыстрее избавиться от опасной копии, и вскочила на кровать. С кровати в прыжке схватила драгоценный лист бумаги. Приземляясь, отбила себе пятки, но неважно. Нашла нужный абзац и торопливо продолжила чтение. К счастью, накануне у нас остановился молодой мужчина по имени Эдвард. Кстати, замечу, что в моей гостинице под названием «Уэммы» вас ждут просторные комнаты, широкие кровати с пышными перинами и разнообразное питание. Также все номера оборудованы магическим водопроводом. «Ух, не о том она говорит!» — возмутилась я. Вредный листок жёг мне пальцы, рвался на волю, как живой. Как ни старалась удержать, он все-таки выскользнул. Но Марселла была на чеку, тут же перехватила бумажку и стала читать дальше. Итак, по словам хозяюшки гостиницы, прекрасный молодой мужчина с серыми глазами и великолепной фигурой вступил в неравный поединок с полчищем кровожадных вергов. Он сражался, используя магию, меч, кинжал и нунчаки — оружие иномирцев, ставшее известным благодаря нашему великолепному Аранду Реймонду. Как сказала Эмма, бесстрашный молодой мужчина отчаянно дрался с головорезами, защищая жителей деревни, и вышел победителем в этой битве. К сожалению, сам Эдвард тоже пострадал. Верги нанесли ему множество ран, и некоторые из них были смертельными. «Что? Смертельными?» — в отчаянии закричала я. «Значит, он погиб? Нет, нет, только не это!» Слезы брызнули из глаз, я закрыла рот ладонями. «Подожди, не реви, Кейт!» — остановила Марселла. «Слушай дальше. Слава богине Фуэнде совершенно загадочным образом, но ведь мы в Ирелиане привычны к чудесам, не правда ли? В селение прибыл порталом знатный лунный дракон, пожелавший сохранить инкогнито. Весьма кстати, ведь при сильных повреждениях только драконья магия может спасти жизнь обычного человека». Целый день дракон лечил раненого героя, и к закату наш смельчак Эдвард уже смог сесть на коня и продолжить свой путь. Жители деревни проводили его со словами искренней благодарности, а миловидная Эмма даже всплакнула и подарила Эдварду абонемент на бесплатное проживание в ее гостинице. «Он выжил, святая Фуэнда, он выжил. Спасибо!» — с облегчением прошептала я. «С ним все хорошо», — подтвердила Марселла. Подруга, наконец, отпустила листок. Он тут же превратился в шаровую молнию, рванул к окну, пометался в проеме, два раза со звоном ударился в стекло и вылетел наружу, а потом с шипением впечатался в глухую стену хозяйственного блока и взорвался миллионом синих огоньков. «Как я рада, Марс! Чудесная новость! Чудесная!» «О да! Я так переживала за моего спасителя! Если бы не Эдвард, тот грабитель надо мной поиздевался бы!» «А я погибла бы от малинового слепня! Милый Эдвард спасся! Как же здорово!» «Просто гора с плеч, Кейт! Так давила эта неизвестность!» «О да!» Я на мгновение задумалась, потом фыркнула. «Абонемент она ему подарила, вот еще. Надо же, какая щедрая!» «Нет, я надеюсь, Эдвард больше никогда не остановится в этой гостинице». На экскурсию для новичков мы с Марсиком отправились в приподнятом настроении, улыбаясь и радостно переглядываясь. Наш милый спаситель выжил, какое счастье! Хоть его и потрепали верги, но драконья магия творит чудеса и способна излечить любые раны. Хорошо, что у Эдварда есть дракон-покровитель. Возможно, это его начальник. Как известно, все выпускники Файбриджа занимают высокие посты. Выше них в государственной иерархии только драконы. А в том, что Эдвард когда-то закончил нашу академию, я уже не сомневалась. Его способность аккумулировать магию вызывала удивление. Например, портал для нас он открыл даже без портального амулета. Это впечатляет. Через сад от общежития прошли к главному корпусу, по дороге заметили госпожу Хлойс, которая, злобно прищурившись, что-то выговаривала растерянному и покрасневшему адепту. Мы предусмотрительно свернули на боковую аллею, чтобы не столкнуться с коброй нос к носу. Экскурсию проводил проректор Павел Николаевич. Командуя зычным басом, квадратный мужчина повел нас за собой, все показывая и объясняя. Серебряная вышивка на его бархатном камзоле блестела и вспыхивала искорками, низкий голос рокотал. К концу первого курса вы научитесь накапливать трехкратный объем драконьей магии, доступный в течение дня обычному человеку. К концу второго — шестикратный, а к концу обучения дойдете до 10 уровня. То есть вы получите доступ к мощным потокам магической энергии. Запомните, молодые люди, категорически запрещается использовать магию с недобрыми намерениями. Смотрите у меня, чтобы друг другу не напакостить, а то я вас... аристократов. Последние предложения содержали непонятные слова. Очевидно, являясь в прошлом иномирцем, проректор использовал выражения, привычные в его земной жизни. Моя Маруся тоже порой произносила совершенно загадочные фразы, но расшифровать их отказывалась. За использование магии в преступных целях назначено суровое наказание. Отчисление и лишение всех приобретенных знаний, умений и способностей, произнес Павел Николаевич таким тоном, что у всех по спине побежали мурашки. В главном корпусе мы осмотрели огромные аудитории, богато оборудованные лаборатории и парадный зал с колоннами из блестящего мрамора цвета лаванды. В академии 4 факультета — Драко, Хомо, Эко, Дивайн — «К окончанию первого курса вам необходимо определиться с выбором», — продолжил инструктаж Павел Николаевич. Сквозь высокий арочный проем мы вступили на территорию факультета драконоведения. По синим стенам змеились серебряные узоры, там и тут возвышались черные фигуры, изображающие прекрасных чешуйчатых ящеров. Здесь изучаются науки, связанные с жизнедеятельностью драконов, их анатомия и физиология, а также история и магические особенности. «О, как я хочу на этот факультет!» — горячо прошептала мне на ухо Марселла. А мы, рассмотрев витражи, скульптуры и панно на серебристо-синем этаже, отправились дальше. «Хомо — социально-бытовой факультет», — пророкотал Павел Николаевич. Его выпускники возглавляют министерства, регулирующие экономику и социальную сферу Эрелиана. «О, это тоже неплохо», — снова зашептала Марселла. «Эко, факультет экологии. Так как лунные драконы озабочены сохранением природных богатств империи, вопросы экологии имеют приоритетное значение. Если выберете этот факультет, вас ждут научные экспедиции в заповедные уголки Ирелиана, а также в мерцающий лес и дикие земли. Ух ты, и экспедиции, и поездки! Хочу, хочу! Правда, в мерцающем лицу, наверное, ужасно страшно!» Опять защекотала мне ухо горячим дыханием подружка. «И, наконец, Дивайн. Божественный факультет». Интерьер крыла, занимаемого этим факультетом, был выдержан в нежно-голубых и молочных тонах. Восхитительные полупрозрачные панно парили в воздухе. С высокого потолка на тончайших золотых нитях свешивались белые шары магических светильников. Мы замерли, потрясённые красотой этого помещения. Тут вы познакомитесь с историей и ритуалами, посвященными святой богине Фуэнде, изучите архитектурные объекты, возведенные в ее честь. «Ой, я обожаю богиню Фуэнде!» — страстно зашептала Марсела. «Юная леди, повторите, что я сейчас сказал!» «Да, вы!» — вдруг рявкнул Павел Николаевич, и так громко, что его мощный рык отозвался эхом под сводами факультета. Марсела замерла, ни жива, ни мертва. «Когда, говорю я, адепты слушают!» — прорычал Павел Николаевич. Моя бедная подруженция только хлопала густыми черными ресницами, таращила голубые глазки и беспомощно, как карасик, открывала и закрывала рот. Увидев ее испуг, проректор смягчился. «Ну что же вы, юная леди, шу-шу-шу да шу-шу-шу, так дело не пойдет, милая». Когда толпа студентов двинулась вслед за проректором на следующий этаж, я взяла Марселу за руку и еле-еле сдвинула бедняжку с места, ее парализовало от ужаса. «Больше не скажу ни слова», — поклялась она. «А это наш зал славы», — объявил Павел Николаевич, вводя нас в сумрачное помещение. Он бросил всего лишь один взгляд вверх, и купол над нами вспыхнул мириадами ярких огоньков. Огромный зал засиял, свет дробился и отражался от зеркального потолка. Нет, это не были гирлянды светлячков-липучек. Это было волшебное освещение, подпитываемое драконьей магией. «На стенах вы видите портреты выпускников, прославивших Файбридж, а также полотна, изображающие знаменательные события в истории Академии. А здесь галерея портретов наших блистательных ректоров. Вы, наверное, уже знаете, что учебное заведение было основано прапрадедом нынешнего ректора Эдварда Доминика Алессандро, герцога Тарренса. С того момента Файбридж возглавляется наследниками знаменитого рода Тарренсов. Наш нынешний руководитель — пятый по счету ректор Академии. Когда у него родится сын, он в будущем тоже будет управлять учебным заведением. Такова традиция». Поток студентов медленно двигался вдоль стены, все рассматривали портреты. На первом я увидела мужчину в старинном облачении и напудренном парике. Удивительно, но его суровое лицо почему-то показалось мне знакомым. Другие продолжатели рода Тарренсов тоже сохранили заметные родовые черты — упрямый подбородок, крепкую челюсть, выразительный разрез глаз. Где же я все это видела? Мы с Марселой освидетельствовали тщательно отрисованные изображения прапрадеда, прадеда, деда и отца, и в плотном потоке сокурсников, наконец, почти приблизились к самому главному портрету. Да, сейчас мы узнаем, как выглядит непревзойденный герцог Тарренс. У меня бешено колотилось сердце. Марсела тоже волновалась. Она сильно сжимала мою руку и возбужденно сопела около моего плеча. «О нашем ректоре, национальном герое Эрелиана, можно говорить долго», — сказал Павел Николаевич. «Он уже вписал свое имя золотыми буквами в историю империи. Ну что сказать, милые мои? Эдвард Тарренс — крутой мужик, и руководитель тоже отличный. Нам очень повезло с ректором. Вот он перед вами». Я протиснулась ближе к стене, чтобы взглянуть на последний, пятый портрет в галерее и... И вдруг поняла, что не могу дышать. «Что? Как? Но...» Я изумленно моргала и хватала ртом воздух, а с великолепного портрета, нарисованного с большим мастерством, на меня смотрел... «Наш Эдвард!» «Нет, подождите, как же так? Что происходит?» «Не может быть!» — потрясенно прошептала рядом Марсела. «Похоже, она была близка к обмороку, да и я тоже». «Это и есть герцог Тарренс? Он самый?» Я не могла произнести ни слова. Ничего не понимала. Знала только одно — сейчас мое сердце выскочит из груди. Герой, спасший меня от малинового слепня, Марселу от грабителя, деревню от вергов, своенравный сероглазый красавчик, который за 3 дня знакомства успел вызвать столько противоречивых чувств, он тот самый прославленный герцог Тарнс? Это он? Сейчас я сойду с ума. Нет, ну как же так? Сделанное открытие напрочь сносило мозг. Наш Эдвард и герцог Тарнс — один человек? В голове не укладывается. Ректор Академии Файбридж, о котором я столько слышала, представлялся мне каким-то божеством. А красивый наглец из придорожной гостиницы был очень далек от идеала. Хотя, конечно, все последние дни я думала об Эдварде с благодарностью и страшно беспокоилась за его жизнь. «Поверить не могу», — взволнованно бормотала Марселла, когда мы возвращались в общежитие. «Это что же такое получается? Меня вез наконец сам герцог Тарнс? Мамочки! Я-то думала, он обычный путешественник, а я слезы лила перед ним, еще и носом хлюпала, никак не могла в себя прийти после нападения. Выглядела, наверное, как лохматый помидор. Позорище!» Мы обессиленно упали на скамейку в саду под цветущим деревом. Очень устали после экскурсии. Обошли всю территорию академии, осмотрели постройки, побывали на всех этажах главного корпуса, получили бездну полезной информации. А я с ним припиралась, Марс. Простачком его обозвала. Сказала, что манеры у него отвратительные. «Кошмар!» Подруга сосредоточенно прищурилась, обдумывая какую-то мысль. Ей на плечо упал светло-лиловый цветок джакаранды. «Кейт, а вдруг герцог Тарнс решит отомстить?» «Ты сейчас серьезно, Марс? Думаешь, национальный герой Ролиана решит наказать какую-то девицу за непочтительность? Но это смешно. Вдруг ты уязвила его самолюбие? Ты очень красивая, Кейт. Твои насмешки могли очень сильно задеть мужчину. Знаешь, если бы захотел, отомстил бы сразу. Признался бы, что он ректор, и сказал бы, что такие вредные адептки ему в Академии даром не нужны, а он открыл для нас портал и помог добраться до места. Возможно, ему будет приятнее растянуть наказание. Что мы знаем о мужчинах, Кейт? Ничего. Мы 6 лет мечтали о лунных драконах. А я больше всего переживала из-за того, что предстала перед Эдвардом, в чем мать родила. Какой кошмар! Как снова посмотрю ему в глаза? Почему-то это волновало гораздо сильнее, чем возможная месть со стороны оскорбленного ректора. В то, что он мелочно припомнит мне мои резкие высказывания и максимально усложнит жизнь, я не верила. Еще несколько дней мы оставались под впечатлением сделанного открытия и с замиранием сердца ждали новой встречи с Эдвардом. Вернее, с господином ректором. Вероятно, увидим его на торжественном сборе, посвященном началу нового учебного года. Я преодолела тенистый сад, наполненный благоуханием цветов, и вышла на центральную аллею. Ярко светило солнце, в синем небе повисли 2 белоснежных облачка. Кивая новым знакомым, я направилась к главному корпусу. Нужно попасть к методисту. Но только не к леди Хлойс. Я очень надеялась, что сегодня у нее выходной или вывих лодыжки, и в административном отделе я эту злючку не встречу. «Кейт!» — донеслось откуда-то издалека. «Кейтлин Флауэр!» И в тот же миг мое сердце провалилось в бездонный черный тоннель и понеслось по нему с дикой скоростью. Лихорадочный стук отдавался эхом в груди, стало трудно дышать. Я обернулась. Ко мне приближался всадник на лошади. Роскошный вороной жеребец бежал ленивой рысью, едва касаясь белого камня, которым были выложены широкие аллеи кампуса. Серебряный знак торнадо сверкал на попоне, шея коня отливала на солнце черным шелком, плащ всадника плескался фиолетовой волной.